Глава 1092. Сила изначального огня третьего поколения. На душе у Ван Линя было тяжко. При виде священного императора ему вспомнился старый Дунтянь. При мыслях о нем Ван Линь печально вздохнул. Ван Линь продолжил свой путь. Его встречали культиваторы с планеты священной секты Судзаку, громогласно приветствуя его. «Священный император!» В голосах этих людей слышались сильнейшие волнения и надежда, которую они хранили в своем сердце очень и очень долго. За Ван Линем следовало огромное множество культиваторов, преимущественно молодых и начинающих. Они смотрели ему в спину взорами, полными почтения. Число следующих за Ван Линем людей постоянно увеличивалось. «Хозяин!» Раздался вдруг чей-то взволнованный крик. Смешавшись с голосами культиваторов секты Судзаку, Ван Линь остановился и повернулся на звук. Он увидел стремительно приближающийся поток света, то были Лэй Цзы и Большеголовый. Губы Ван Линь расплылись в улыбке, и он кивнул этим двоим. Ван Линь продолжил свой путь, но вскоре вновь раздался посторонний голос. То был Сутунань. Догнав Ван Линя, он заключил его в объятия и расхохотался. «Каков гусь! Ты наконец-то выбрался оттуда!» Улыбка на губах Ван Линя стала еще шире, раны, полученные Сутунанем, почти полностью затянулись, а уровень культивации продвинулся, что отчасти даже замедлило действие яда. Вместе с Сутунанем появилась женщина в серебряной одежде и фуфанзы. Женщина, не говоря ни слова, отлетела к Ван Линю за спину и последовала за ним. Лицо фуфанзы выражало глубочайшее почтение, а в его глазах сиял неподдельный восторг. Наконец, Ван Линь достиг главной планеты секты Судзаку. Культиваторов за его спиной к этому моменту уже накопилось великое множество. «Священный император! Священный император!» Кричали многие голоса, и звездное пространство вокруг потонуло в этих криках. Последняя главная планета священной секты Судзаку была также и местом, где находился Жэнь Тао. Услышав крики культиваторов, он помрачнел лицом и устремил на Ван Линя полный ненависти взгляд. Ляо Юнь, который находился рядом, окинул Жэнь Тао презрительным взглядом и стремительно поднялся в воздух, полетев далеко-далеко навстречу приближающемуся в окружении множества культиваторов Ван Линю. Подлетая, он почтительно прокричал: «Ляо Юнь приветствует священного императора!» Глаза его при этом горели восторженным огнем. Он знал о Ван Лине гораздо больше своих сородичей. Он помнил еще и о способности Ван Лине, которая заставила повиноваться этих сородичей, полностью сломив их. Фэншань, немного поколебавшись, тоже поднялась в воздух и полетела вслед за Ляо Юнем. И подавляющее большинство их сородичей поступило точно так же, с большим почтением поприветствовав Ван Линя. Жэнь Тао остался мрачно стоять в окружении немногочисленных верных последователей. Они молча стояли, всем своим видом выказывая протест поведению остальных людей. «Ван Линь! Я хочу бросить тебе вызов!» Внезапно закричал он, резко вскинув голову вверх. Непоколебимым взглядом он продолжил сверлить Ван Линя и окружающих его культиваторов. Он сделал это, понимая, что в противном случае, если позволит Ван Линю проследовать далее, лишится последней надежды когда-нибудь стать священным императором. В священной секте Судзаку император является практически божеством, все его враги становятся личными врагами всех людей из секты, но в секте также существует один незыблемый закон. И сейчас Жэнь Тао воспользовался этим законом, чтобы бросить Ван Линю вызов. Его крик эхом разнесся по звездному пространству, и в следующий миг на Жэнь Тао скрестилось множество взглядов. Здесь также присутствовали старейшины секты, и их обязанностью было следить за Ван Линем и сделать все, чтобы он успешно стал священным императором и предотвратить любые возможные риски и выходки несогласных. Таким было высочайшее повеление старого священного императора. Лоб Жэнь Тао тут же покрылся холодным потом. Под взглядом множества людей он почувствовал себя неуютно, однако не стал об этом думать. Продолжая смотреть на Ван Линя, он вновь закричал. «Ван Линь, осмелишься ли ты принять мой вызов? Если не примешь, то не бывать тебе священным императором!» Стоящие за спиной Жэнь Тао три старика молча вышли вперед и встали по бокам от него. Подняв голову, они во множестве людей, сопровождавших Ван Линя, нашли одного старейшину. «Жэнь Тао, ты слишком смел! А вы трое, неужели вы хотите в открытую выступить против приказа священного императора?» Из толпы сопровождающих Ван Линя людей отделился один крепкий старик высокого роста, то был старейшина из земель демонического духа, достигший уровня разрушения границ тьмы. «Старейшина Джао! В нашей секте веками существует закон, согласно которому при передаче власти от одного императора следующему у всех членов секты есть законное право оспорить эту передачу поединкам!» — возразил Жэнь Тао. «Самонадеянный ублюдок!» Насмешливо сверкнул глазами старейшина Джоу, на губах его заиграла холодная усмешка, однако он ничего не стал предпринимать, а просто отступил назад. Теперь все остальные культиваторы наградили Жэнь Тао точно такими же насмешливыми взглядами, некоторые же смотрели на него с жалостью. Под этими взглядами Жэнь Тао вновь почувствовал себя неуютно. На протяжении последних 3 лет он очень много слышал про боевые подвиги Ван Линя, и произошедшее в землях демонического духа он не забудет никогда. Однако сейчас он взглянул на Ван Линя и отчетливо разглядел, что его культивация по-прежнему находится лишь на уровне полной завершенности понимания границ тьмы, что заставило Жэнь Тао сомниться в правдивости истории о Ван Линя. В эту минуту Ван Линь наконец обратил свой взор на Жэнь Тао. От этого холодного взора сердце Жэнь Тао ёкнуло, глаза 3 стоящих с ним рядом стариков сощурились. «Если будем сражаться, то будем сражаться насмерть. Ты все еще хочешь бросить мне вызов?» Спокойным, но невероятно ледяным голосом произнес Ван Линь. От этих слов все культиваторы вокруг него, кто видел его в землях демонического духа, пришли в трепет. Они никогда не забудут ту черную силу, разрывающую небо и землю, то видение древней битвы и тот огромный кулак, летящий сквозь пространство. От этих слов Жэнь Тао испугался еще сильней, предчувствие чего-то нехорошего владело его сердцем, но он уже сделал свой ход, и отступать было поздно. Кроме того, он видел настоящий уровень культивации Ван Линя, что прибавляло ему уверенности. Его лицо исказилось хищной гримасе, и он хриплым голосом крикнул. «Да! Я бросаю вызов!» Ван Линь кивнул. Хотя его основное тело и аватар были разделены, и он был лишён своего привычного сильного физического тела, но его способности должно хватить. Техники призыва солдат достаточно, чтобы убить всех культиваторов уровня очищения границ тьмы. Пожалуй, он может сразиться даже с культиватором уровня разрушения границ тьмы. На самом деле отсутствие его основного тела не должно сильно сказаться на его силе. Если бы она у него сейчас была, то стойкость и выносливость Ван Линя в бою превзошла бы любые ожидания. Для применения техники «Уходящей ночи» нужны совершенно особенные условия. Ван Линь же, однако, не знал, что за последние 3 года из-за слухов, распространяемых уцелевшими в землях демонического духа культиваторами Альянса, данная техника вызвала сильнейший ажиотаж в Альянсе. Техника «Уходящей ночи» привела к гибели Сюй Кунзы, уничтожила 2 аватара Тянь Юньзы и ранила 3-й. Этого уже достаточно, чтобы причислить Ван Линя к числу сильнейших культиваторов. Как бы то ни было, ты считаешься членом секты Судзаку, и я кремирую тебя!» Воскликнул Ван Линь и взмахнул правой рукой. За его спиной внезапно появился призрачный дух. 9 мистических изменений! Загалдели культиваторы Судзаку при появлении этого духа. Взволнованными взглядами они уставились на Ван Линя. 9 мистических изменений, способности владеть которой может только священный император. Лицо Жэнь Тао мертвенно побледнело, однако в глазах его с новой силой вспыхнула злоба и готовность идти до конца. Низко зарычав, он взмахнул руками, и потоки пламени брызнули от него в разные стороны, породив волну зноя. Огненные потоки закрутились вокруг его тела, превратившись в расплывчатое подобие доспехов. Взгляд Ван Линя стал непроницаемо холодным, он взмахнул правой рукой, и призрачный силуэт вошел в его руку. Ван Линь вновь взмахнул рукой, и она, миновав разделяющих дистанцию, опустилась на грудь Жэнь Тао. «Сожжение огнем!» — произнес Ван Линь, и голос его в эту минуту был наполнен грозным величием, которое позволяло ему контролировать всю силу огня. В следующую секунду потоки огня вокруг Жэнь Тао задрожали, а его огненные доспехи лопнули. Сам культиватор вылетел из защитного огненного кокона и, словно выпущенный из лука, стрела бросился на Ван Линя. Жэнь Тао был напуган еще сильнее. Он и не подозревал, что Ван Линь может контролировать призванный им огонь. Сейчас был его последний шанс. Если он не сможет одной атакой сокрушить противника или сильно его ранить, то его просто-напросто сожжет призванный им самим огонь. «Один удар! Им вполне можно лишить его жизни!» — подумал он. Ван Линь же сохранял абсолютное спокойствие. Он вновь взмахнул правой рукой. Сейчас техника 9 скрытых трансформаций впервые по-настоящему происходила в его теле. Ван Линь правой рукой ощутил поток знойного жара. «Активировать силу изначального огня 3-го поколения!» — воскликнул он и указал пальцем перед собой. Жэнь Тао замер на месте, из его рта ударил поток крови, а из тела раздался оглушительный грохот. Он стремительно бросился отступать. В его глазах появился ужас, смешанный с растерянностью. Однако в следующий миг его тело издало новый раскат грома, и кровавое облако вылетело у него изо рта, превратившись в кровавый силуэт. Физическое тело Жэнь Тао продолжило громыхать, разваливаясь на части. Кровь брызнула во все стороны, раздался крик полной боли, и из разрушающегося тела вылетел изначальный дух Жэнь Тао. Он находился в полнейшей растерянности, не понимая, как так получилось. Его противник всего лишь взмахнул рукой, как его физическое тело перестало существовать. Однако в следующий миг его изначальный дух издал оглушительный грохот, перепугавший его до смерти. Разрушительная сила, содержащая в себе силу огня и молнии, наполнила изначальный дух Жэнь Тао, в один мгновение уничтожив его. Все это произошло буквально за несколько мгновений. Постороннему зрителю показалось, что Ван Линь в самом деле просто указал пальцами на противника, и тот тут же был стерт в порошок. Все это время Ван Линь сохранял невозмутимость. Техника изменений Девяти Небес ничуть не разочаровала его. Способности, доступные священному императору Судзаку, оказались и в самом деле невероятно сильными. А еще она смешалась силой грома. Мощь способности получилась на порядок больше, чем я предполагал, подумал Ван Линь. Он окинул взглядом трех стариков, поддержавших Жэнь Тао. Один из них достиг начального уровня разрушения границ тьмы, а двое остальных были на поздних уровнях очищения. «Вы трое тоже хотите бросить мне вызов?» — обратился Ван Линь к трем старикам. В его глазах блеснули два потока белого пламени.